Две предыдущие главы дали нам некоторое представление об истории строительства и формировании коллекции Лувра. Это позволяет нам оценить масштаб этого огромного музейного комплекса. Несколько интересных фактов. Лувр является третьим в мире музеем по занимаемой площади. В его активе более 160 тысяч квадратных метров, из которых на 60 тысячах располагаются экспозиции. Лувр также считается самым посещаемым музеем в мире. Ежегодно через его двери проходит более 8 миллионов человек. Его коллекции покрывают колоссальные географические и временные пространства. От Западной Европы до Ирана, Грецию, Египет и Ближний Восток. С античности до середины XIX века. В музее находится 300 тысяч экспонатов, из которых только 35 тысяч выставляются в залах. Несмотря на обилие разноязычных и раздаваемых бесплатно путеводителей и карт, разобраться в луврской топографии с первого взгляда трудно. Лувр имеет 7 департаментов и 3 крыла, а также 4 уровня. Первый и второй уровни называются, соответственно, Рю-де-Шоссе и Антресоль, а третий и четвертый являются первым и вторым этажами. Однако не стоит бояться, что вы заблудитесь или не сможете разобраться, куда идти и что смотреть. На деле все оказывается просто. Департаменты здесь означают разделы экспозиции. Таких департаментов Лувр насчитывает 7. Живопись, графика, скульптура, прикладное искусство, а также древности – восточные, греко-римские и египетские. Каждый департамент имеет свои подразделения. Изобразительное искусство делится в соответствии с той или иной художественной школой. Древности по эпохам. Все департаменты располагаются по 3 крыльям здания. Каждое крыло имеет собственное название. Например, Денон назван в честь одного из директоров музея, который занимал этот пост при Наполеоне I. Восточное крыло получило фамилию министра Сюлли, служившего при дворе короля Генриха IV. Последнее крыло, выходящее на улицу Риволи, носит имя прославленного кардинала Ришелье. Начнем краткий обзор коллекции Лувра с крыла Сюлли. На самом нижнем уровне находится основание средневековой крепости Филиппа Августа. Это самое сердце Лувра. Здесь располагаются залы, связанные с историей и строительством Лувра. Этот раздел особенно нравится детям. Далее, на следующем уровне, находится отдел египетских древностей. Там вы сможете увидеть экспонаты как бытового характера, так и принадлежащие к древнеегипетскому культу смерти, саркофаги, детали погребальных папирусов и тому подобное. В залах античной Греции вы сможете полюбоваться скульптурами периода архаики и взглянуть на знаменитую Венеру Милосскую. На первом этаже находится продолжение экскурсии по Древнему Египту. В южной части крыла расположились залы с греческой керамикой и терракотой, а с противоположной стороны – кур-каре, предметы из коллекции декоративно-прикладного искусства 17-18 веков. Последний уровень Сюлли полностью посвящен французской живописи периода классицизма, рококо и других направлений 17-19 веков. В этих залах находятся шедевры таких мэтров, как Жорж де Латур, Никола Пуссен, картины придворных живописцев Шарля Лебрена и Гиацинта Риго, натюрморты Шардена и невероятно мощные работы Делакруа и других. На первых двух уровнях крыла Ришелье расположены коллекции французской скульптуры, представленные такими первоклассными произведениями, как средневековые надгробия и шедевры мастеров Ренессанса. Во дворе Марли представлена скульптура с V по 18 века. Произведения скульпторов 18-го, первой половины 19 века Куазево, Кусту, Пюже и других выставлены в соседнем дворе. Дворы Марли и Пюже перекрыты стеклянными конструкциями и даже в пасмурную погоду хорошо освещены рассеянным дневным светом. Весь первый этаж, соответственно, третий уровень крыла Ришелье, отдан под богатейшие коллекции Департамента прикладного искусства. Лувр располагает обширным собранием произведений декоративно-прикладного искусства, начиная от эпохи франков и заканчивая серединой XIX века. Исключительную ценность составляют памятники Средневековья и сокровищницы аббатства Сен-Дени. В собрании музея представлена прекрасная средневековая церковная утварь. Лиможские эмали, итальянская майолика, шпалеры XVI века, бронза и фарфор, украшения, великолепные образцы мебели и многие другие замечательные памятники. В галерее Аполлона выставлены драгоценности, принадлежавшие французским королям. На верхнем уровне крыла Ришелье находятся залы, посвященные живописи северных стран и Франции с XIV по XVII век. Здесь стоит взглянуть на Мадонну канцлера Ролена кисти Яна ван Эйка и корабль дураков Хиеронимуса Босха. Целый зал отведен под цикл работ Рубенса, выполненный по заказу Марии Медичи. Необычайно лиричные работы Вермеера, кружевница, астроном находятся в залах голландской живописи. Крыло Денон, выходящее на набережную Сену, является самой низкорослой частью дворца. Его высота составляет всего 3 уровня. Последний уровень посвящен искусству европейских стран – Италии и Испании, периода с XIII по XVIII века. Большая галерея крыла Денон является своеобразной аллеей звезд луврской коллекции. Джотто, да Винчи, Рафаэль, Веронезе, Сурбаран – список можно продолжать до бесконечности. Также в крыле Денон находится часть собрания департамента скульптуры, посвященная творчеству итальянских и испанских мастеров. В галерее, расположенной на втором уровне, представлены работы скульпторов эпохи Возрождения, барокко, классицизма. Жемчужинами собрания являются работы Микеланджело, Донателло, Бернини и Кановы. В соседних залах выставлены работы греко-римского античного департамента. Среди них особое место уделено коллекции этрусского искусства. Теперь, когда вы уже немного ознакомились с основной экспозицией Лувра и музей перестал казаться страшным лабиринтом, можно приступить к более тщательному осмотру. Мы направляемся в крыло Сюлли.